Глава 10. Вы потерпели неудачу? Еще один скучный рабочий день. Вздохнул Линзе, наливая себе чашку чая, прежде чем начать читать. Дни без всяких дел были обычным явлением в повседневной жизни Линзе. Прошло 3 дня с того дня, как старина Уилл и богатая юная леди пришли сюда. За это время не было ни одного посетителя. Было легко потерять счет времени из-за непрекращающегося ливня снаружи. В эту мрачную погоду, окутывавшую весь город, лишь горстка людей выходила за продуктами. Стук дождя и журчание воды были единственными звуками на тихих улицах. Уровень воды на дорогах уже поднялся до 10 сантиметров, но, к счастью, 23-я авеню располагалась чуть выше. Согласно новостям, жители более чем 30 улиц Нарзина уже были временно эвакуированы в другие районы. Такая ненормальная погода случалась всего несколько раз в истории Нарзина. Однако для Линзе жизнь шла своим чередом. Единственной разницей была необходимость надеть куртку из-за более холодной погоды. Ему не нужно было беспокоиться о еде, потому что у Линзе был 3-месячный запас. Резервный генератор означал, что Линзе не нужно было беспокоиться о мощности. Более того, скука здесь не была проблемой. Это было хранилище со всеми книгами в мире. Линзе не смог бы дочитать их все, даже если бы обладал квантовой скоростью чтения. Тем более сейчас, когда он тщательно изучал книги и делал заметки. Хотя Линзе не был рожден с компульсивным расстройством чтения, накопление книг более или менее заставило его развить эту привычку в течение многих лет. Такая жизнь была просто райской для такого сурового домоседа, как Линзе. Просто у него не было много денег. Да, но именно благодаря этой маленькой темнокожей леди я сейчас могу вести такую скудную, но полноценную жизнь. Если бы не ее поддержка книжного магазина и помощь получения лицензии на операцию и временного вида на жительство, я действительно понятия не имею, где бы я сейчас был. Размышлял Линзе про себя. Когда Линзе перевернул страницу, он пробормотал с оттенком разочарования. Она уже давно не посещала магазина. Все эти прошлые клиенты казались очень занятными людьми. Несмотря на их хорошие отношения с Линзе, между их визитами были довольно продолжительные периоды. Частых клиентов, вроде старины Уилла, было немного, и встречались они крайне редко. Одним из таких примеров была его самая первая клиентка – Цилли. Молодая темнокожая дама с белоснежными волосами. Когда Цилли впервые зашла в этот книжный магазин, она была в плохом настроении после того, как над ней издевались в школе. В то время Линзе дал ей несколько советов и порекомендовал книгу «Ненасильственное общение». С тех пор Линзе так и не увидел ее возвращения. Она, наверное, занята учебой. Но учитывая, что она могла сразу зарегистрировать мой нелицензированный магазин, и спонсировать значительную сумму денег. Это означает, что она, вероятно, богатая молодая юная леди, как и Сиджи Сю. В эту ужасную погоду, в течение последних нескольких дней, не было ни одного посетителя. И странное неизвестное существо не появлялось снова после того, как показало свое присутствие в тот день. После того, как Линзе наконец-то осознал свое призвание, как трансмигранта, он снова почувствовал себя праздным человеком. За последние 3 дня Линзе раскопал все свои прошлые работы и просмотрел их. В конце концов, с миссией распространения его собственных книг, Линзе обязан был бы должным образом продумать о том, как лучше всего пропагандировать их. Продвижение академических работ, подобных этим, сложная задача. Есть так мало людей, которые имеют специализацию, как старина Уилл. Линзе задумался. Внезапно раздался приглушенный звон бронзового колокольчика у двери. Линзе был в глубокой задумчивости и небрежно крикнул. «Добро пожаловать!» Линзе закрыл книгу и поднял глаза, наконец заметив, что это была Диджи Сю, которая впервые пришла несколькими днями ранее. Сначала он был снова слегка ошарашен, но быстро изобразил профессиональную улыбку. «Легка на помине». Еще один постоянный клиент появляется как раз в тот момент, когда я вспоминаю старину Уилла. Разве не прошло всего 3 дня? Неужели бизнес моего книжного магазина наконец-то меняется к лучшему? Эта леди вполне может принести удачу. Я должен заботиться о ней должным образом. Улыбка Линзе стала шире от этой мысли. «А, это юная леди Джисю. Мой захудалый книжный магазин никогда не видел, чтобы покупатель возвращался за такое короткое время. Вы первая?» Ди Джисю прикусила губу, внезапно почувствовав, как ее захлестнула волна стыда. Она должна была решить все дело одним выстрелом, получив такое мощное руководство, но все же оказалась здесь. Девушка бежала назад, чтобы найти помощь на полпути. «Неужели я самый бесполезный из всех его клиентов?» Она чувствовала, что владелец книжного магазина не издевается над ней. Вместо этого он ободряюще и озабоченно улыбнулся, словно пытаясь подстегнуть ребенка. Но это заставит Ди Джисю почувствовать себя еще более жалкой и смущенной. «Простите, что разочаровала вас?» Смущенно пробормотала Ди Джисю, направляясь к стойке и садясь. Ее внимание сразу же переключилось на скульптуру на столе, от вида которой девушка чуть не подпрыгнула. Эта злая дьявольская черная скульптура действительно была горгульей, которую использовали маги. Хотя Ди Джисю не чувствовала никаких колебаний в эфире, исходящих от горгульи, она была так же непривлекательна, как и этот обычный книжный магазин в начале. Однако затем хозяин принес «Кровь и зверя», книгу, полную тайн. В этом книжном магазине определенно что-то было, просто оно было слишком хорошо спрятано. «Босс, это то место, куда вы хотели меня привести?» Роэн толкнул дверь и вошел, подозрительно оглядывая помещение. «Книжный магазин?» А затем его взгляд остановился на Линзе за прилавком. «Обычный человек?» Однако парень не сказал этого вслух и оставил свои подозрения при себе, потому что заметил уважительное отношение Ди Джисю. Линзе был приятно удивлен. «Ты привела с собой кого-то?» Он взглянул на Ди Джисю и спросил. «А это...» Ди Джисю нервно махнул рукой Руэну, чтобы тот молчал, и подумал, не был ли хозяин недоволен, что она привела кого-то еще. «Это мой подчиненный. Пожалуйста, не волнуйтесь, он абсолютно предан мне», — ответила она. Линзе бросил сочувственный взгляд на Ди Джисю и кивнул. «Бедняжка, вынуждена использовать ярлык «преданный», чтобы представить кого-то после того, как освободилась от тени подонка. Подожди-ка, она не должна была быть такой самоуверенной, если бы полностью отдалась этому подонку. Кроме того, она сказала: «Простите, что разочаровала вас». Линзе присмотрелся к Ди Джисю чуть внимательнее и заметил пристыженный взгляд в ее глазах. Затем он скрестил руки на груди и торжественно произнес: «Вы провалились».